Глава третья. Арест в ресторане «Кайзеркеллер». Часы уже показывали час ночи, когда Нат Пинкертон сел в шикарный наемный экипаж. «В Кайзеркеллер!» — крикнул он кучеру. Во время езды он обдумывал, каким образом арестовать Спенсера. Без сомнения, с этим опытным преступником требовалась крайняя осторожность. Если бы он прямо подошел к нему и наложил на него руку, то ему пришлось бы, вероятно, встретить отчаянное сопротивление, результат которого мог быть весьма печальным. С другой стороны, Пинкертон не мог также предпринимать ничего такого, что могло бы возбудить хоть малейшее подозрение Спенсера, до того момента, пока этот последний не был бы совершенно лишен возможности сопротивляться. Тем не менее, когда знаменитый сыщик выскочил из экипажа у известного берлинского ресторана, план действий уже созрел в его голове. Он велел вызвать одного из распорядителей. «Я хотел бы видеть господина...» И он сделал вид, как будто не может вспомнить имени. Черт возьми, позабыл фамилию. Ну, словом, того господина, который сидит сейчас с графом фон Морбургом. «Граф фон Морбург?» «Ну да, он носит такую широкую черную бороду». «А, теперь я знаю, господа эти здесь. Так вам, может быть, нужно господина фон Зольбаха?» «Да, да, его. Попросите его сюда на минутку». «Слушаюсь». Распорядитель ушел, и через несколько минут в переднюю вышел очень элегантно одетый господин, который в удивлении остановился у двери, ища глазами того, кто его вызвал. Сыщик подошел к нему и вежливо поклонился. «С господином фон Зольбахом я имею честь?» «Да», — ответил последний. «Это вы хотели говорить со мной? Но я не имею удовольствия вас знать». «Я лорд Эздерс», — ответил Пинкертон. «И хотя не знаком с вами, однако я уже много слышал об вас и посему позволю себе обратиться к вам с нижайшей просьбой. Если бы я знал кого-нибудь здесь в ресторане, то не стал бы вас затруднять». Господин фон Зольбах был крайне удивлен, но все-таки вежливо ответил. «Я вполне к вашим услугам, милорд». «Видите ли, дело в том, — сказал Пинкертон, — что я хотел бы понаблюдать с полчаса времени за одной личностью, которая находится сейчас здесь, в ресторане. Но для этой цели я хотел бы по возможности незаметнее войти в зал, а потому попросил бы у вас позволения взойти вместе со мной, как со старым знакомым. Подведите меня к вашему столу и представьте вашим знакомым, как хорошего друга». Зольбах медлил с ответом, так как дело казалось ему требующим размышления. Но Пинкертон сказал сердечно: «Даю вам честное слово, что вы и ваши знакомые в течение одного часа узнают все детально о причинах такого моего поступка». Тогда Зольбах решительно ответил: «Хорошо, идемте. Я питаю к вам доверие, и по вашей внешности судя нельзя предположить, чтобы вы имели какой-нибудь коварный замысел». Зольбах сейчас же вошел в свою роль. Он взял Пинкертона под руку и прошел с ним весь зал, до того столика, где сидели его знакомые. Стол стоял в самом углу, и Пинкертон сейчас же убедился, что Спенсер еще сидит среди всех этих нарядных дам и господ. «Позвольте, господа, представить вам лорда Эздерса, с которым я познакомился в Лондоне. Я от души рад, что лорд разыскал меня здесь». «Надеюсь, что я вам не помешаю, господа», произнес Пинкертон с сильным английским акцентом. «Но я хотел бы перед отъездом провести еще час в обществе моего друга Зольбаха». Зольбах познакомил мнимого лорда со всеми присутствовавшими, в том числе и с графом Гайна фон Морбургом, который вежливо поклонился незнакомцу. Пинкертон сел за стол как раз напротив Герварда Спенсера. Он вступил с присутствующими в разговор самого невинного характера и особенно много говорил с Зольбахом, который все-таки незаметно для других относился к нему с легким недоверием. Граф Морбург также несколько раз обращался к мнимому англичанину с вопросами: «Вы уже долго в Берлине, милорд?» «Ес», — ответил Пинкертон. «Но мне здесь очень скучно». «Вы путешествуете по Германии ради удовольствия?» «Я приехал сюда на охоту», — ответил сыщик, причем никто из присутствующих и не думал, за какой дичью охотится этот лорд. «А бывали ли вы в Америке?» — спросил Спенсер. «Ес, я бывал в Нью-Йорке и в других больших городах, и много там охотился». «Охота — это должно быть ваша страсть, милорд». «Несомненно. Только я предпочитаю охотиться за очень редкой дичью», — ответил Пинкертон. Одна из молодых дам спросила. «Значит, вы за серым медведем, наверное, уже охотились?» «Ес!» «И за многими еще более опасными зверями», ответил с достоинством лорд. «Какой у вас роскошный браслет, миледи!» Он заметил это как будто вскользь, смотря на украшение, блестевшее на белоснежной руке молодой дамы. Она, смеясь, кивнула головой и заметила, что это старая семейная драгоценность, перешедшая к ней по наследству. «Я нахожу моду носить браслеты, весьма подходящие для дам. Но когда их носят мужчины, то это чистейшее безобразие», — сказал лорд. «Посмотрите, господа, наши суставы слишком грубы, чтобы надевать на них такие изящные вещи». Говоря это, лорд осмотрел свои руки, потом взглянул на руки Спенсера. «Вот у графа, кажется, такие чудные белые руки, что на них, пожалуй, кстати были бы браслеты», — сказал он, смеясь. Граф невольно положил руки на стол и отогнул манжеты. «Вы немного увлекаетесь, милорд, я...» Больше он не успел ничего сказать. Так как сыщик с быстротой молнии вскочил, раздался глухой лязг металла, и страшное проклятье вырвалось из груди Спенсера. «Вот настоящие браслеты для аферистов вроде вас, мистер Спенсер», спокойно заявил Пинкертон, с изумительной ловкостью защелкнув на руках мнимого графа фон Морбурга особого устройства металлические наручники. Все присутствующие были как громом поражены всем случившимся. А сыщик хладнокровно вытащил револьвер и направил его на ошеломленного преступника.